Сама виновата, что идею подкинула, Мика точным движением зашвырнула игровую приставку на одну из антресолей, дверцы которой на мгновение распахнулись, принимая ценную поклажу и тут же схлопнулись, и растянулся на кровати во весь свой немалый рост. А вообще, грех на ребенка обижаться. Для него это немалое достижение, все-таки выбор имени, это уже творческий акт, а не выполнение задания по схеме. Да разве я спорю, я присела рядом. Вот только мне интересно, неужели воспитанием станционного Искина никто не занимается? Я имею в виду, неужели нет человека, который направлял бы его развитие? Вот, хотя бы имя выбрал. Нет, конечно, он в очередной раз удивился моей неосведомленности. В развитии искусственного интеллекта такого масштаба есть свои тонкости. Для этого годится только живое общение с людьми, стихийное и ненаправленное. А то так мы рискуем получить не личность, а очередного электронного болванчика. А то так мы не рискуем получить какого-нибудь негодяя, или просто пренеприятного индивида. Я иронично покачала головой. В свое время, сначала мама, а потом и я немало времени уделили воспитанию домового. Уж точно не пускали все на самотек. Ну, а бы как развиваться он все же не будет, есть свои программные ограничения, но вот характер может получиться абсолютно любым. Впрочем, это правило действует и на людей. И вообще, что за странную тему для разговора мы выбрали? Он, садясь, рывком перекинул ноги через край кровати. «Давай, что ли, сходим куда-нибудь? А что, появилось что-то новенькое, достойное нашего внимания? Потому что если ты имеешь в виду тот ресторанчик с открытой кухней, то я туда больше не ходок. Предпочитаю стерильность автоматической кухни и вообще не знать, как выглядела еда до того, как ее приготовили». Хвост сам собой раздраженно дернулся, демонстрируя мое отношение к предмету разговора. Это раньше я как-то пыталась контролировать рефлексы, доставшиеся мне вместе с геноформой Нека, а сейчас плюнула на это дело. Пусть все видят, что девушка не в настроении. Так это ты, наверное, была там, в первые дни после открытия. Сейчас, после того, как мои коллеги основательно насели на хозяев, там стало вполне прилично. Речь шла о небольшой забегаловке под названием «Братья Халли Сторм», открывшейся не больше недели назад. Собственно, родственниками Бенджамин Халли и Денима Сторм не являлись, а были они медбратьями, решившими сменить направление профессиональной деятельности. Черт дернул меня заглянуть туда в первый же день после открытия, соблазнилась той самой открытой кухней, где можно посмотреть, как именно можно вручную приготовить то, что подается на стол. Не сказать, чтобы заведения подобного типа были такой уж редкостью, даже в моем родном городе было как минимум 3 ресторана, где можно было и поесть и одновременно насладиться кулинарным шоу. И я даже могла себе это позволить раз или два в год, но всегда находилось на что потратить наличные и без подобных излишеств. Здесь же все было сравнительно недорого, не намного дороже, чем в автоматических ресторанах, зато и качество подкачало. Не было в приготовлении еды ни особого артистизма, ни даже просто красоты. Хотя познавательно, тут уж ничего не скажешь. Тогда я закажу себе какого-нибудь салатика. Что-нибудь простенькое, что сложно испортить безвозвратно. Встала и подошла к шкафу, хоть и не выход в свет, а все же повод принарядиться. На заднем плане, почти не вклиниваясь в наш разговор, бурчал домовой, ему не слишком нравилось, что мы пойдем в место, где подают пищу неизвестного состава. Как же ему, бедному, следить за нашим здоровым питанием, когда хозяева то и дело такие штуки откалывают? Очень даже зря. Мика подошел к соседнему шкафу, где хранились его вещи, смерил меня изучающим взглядом, покачал головой и на долгую минуту скрылся в вещехранилище. И вот стоит ли переодеваться всякий раз, когда планируешь спуститься в чашу перекусить? Так я же тебя не заставляю, ходи в чем хочешь, а то, что когда ты одет в повседневную робу, а рядом с тобой красиво наряженная девушка, поневоле начинаешь чувствовать себя ущербным, ты, конечно, не учитываешь. Я только украдкой улыбнулась и пожала плечами, знала я за ним такое свойство характера, как и то, что дай ему волю, не будет снимать медицинский комбез даже во внеслужебное время. Разговор о достоинствах и недостатках кухни переселенцев мы возобновили только на подлете к крошечной парковке для авиеток, расположенной у самой стены Тора. Оттуда до братьев Халли Сторм было всего минут 10 пешего хода. Так почему мне не стоит ограничиваться только салатом? Потому что вегетарианские блюда – это не то, чем по праву может гордиться непронская кухня. Почему сразу вегетарианский? Есть же и мясные салаты, возмутилась я, хотя действительно собиралась заказать овощную нарезку под кисло-сладким соусом. Когда это блюдо подавалось в автоматической забегаловке, оно показалось мне вполне достойным внимания. А ты мне скажи, что собиралась заказать блюдо из мяса, он злорадно ухмыльнулся, которое еще совсем недавно бегало, прыгало, плавала и ползала, и я даже постараюсь тебе поверить. Меня передернуло. Одной из причин, по которой я больше никогда не собиралась заглядывать в этот ресторанчик, было возникшее чувство годливости и омерзения, когда пришлось наблюдать за тем, как у потенциальной еды предварительно отстригают клешни, сдирают кожу и вычищают внутренности. Мерзкое зрелище, от которого, тем не менее, невозможно было оторваться. Заодно вспомнился знаменитый арктаймянский завтрак Кими, и как она тогда смогла проглотить моллюсков не просто сырых, но даже еще живых. «А что ты хочешь?» – покрутил головой Мика, разминая шею, после того, как я поделилась с ним своими сомнениями. «Генетика и воспитание. Устрицы, знаешь ли, тоже пищат, когда их поливают лимонным соком. Да брось, даже мне известно, что это не более чем легенда, и все равно меня передернуло, а аппетит совсем пропал. А при чем тут генетика? Некоторым из нас, вместе с рептильными генами передался пониженный порог брезгливости. А у Кими это дело еще и в процессе профессиональной деятельности усугубилось», — быстро проговорил он и тут же перевел разговор на другую тему, как бывало всегда, когда речь заходила об уникальных геномодификациях и неважно его собственных или хороших знакомых. «Ну вот мы уже и пришли. Чувствуешь запахи? О, запахи были великолепны. Гораздо более живые и настоящие, чем в любом из атмосферных кафе на Земле изначальной. Нет, пища имела запах и там, такое уж у нее свойство, пахнуть, но обычно не атаковала обонятельные рецепторы за несколько метров до входа в ресторан. Кстати, понятие «вход» было чисто условным, не имелось у этой забегаловки стен. Один большой квадрат, со всех сторон огороженный барной стойкой, отведен под кухню и располагающиеся по периметру небольшие столики, вот и все убранство этого заведения. Готовые блюда выставлялись на длинную столешницу, где каждый желающий мог выбрать, что приглянется, не забыв предварительно оплатить счет. Конечно, такие уж тут был порядки. Я собиралась схватить что-нибудь выглядящее более-менее невинно, не глядя на процесс приготовления пищи, но не удержалась от быстрого любопытного взгляда. Мика был прав, здесь действительно все здорово изменилось, а, впрочем, что в этом удивительного, он всегда прав. Исчезли из поля зрения куски туш неведомых зверей, их заменили небольшие шматки чего-то, что почти не ассоциировалось с частями тел животных, на руках у поваров, они же, владельцы ресторана, появились стерильные перчатки, а вот общая аутентичность атмосферы сохранилась. Деревянные мисочки с затейливым узором, причудливой формы соусники, из содержимого которых полагалось создавать для себя приправу совершенно самостоятельно, пожалуй, здесь было не так уж плохо, как мне запомнилось в первый раз. Мика, перекинувшись парой слов с хозяевами, принялся за выбор нашего сегодняшнего меню. Блюда тут встречаются довольно экзотические, я даже не все решился попробовать, но вот это должно тебе понравиться. К нашему столу отправился поднос, груженный парой тарелок и десятком соусников. Кстати, жду комплиментов. Нам стоило немалых усилий уговорить Бинджи и Денима пощадить хрупкую психику землян и не демонстрировать тех гадов, что пошли на ингредиенты для подаваемых блюд. «Вы молодцы», — покладисто согласилась я, принимаясь за что-то, что на электронном табло именовалось как фаршированные нилом шпонжики. По вкусу это нечто напоминало курятину, приправленную зеленью и острым сыром. Вот только откуда все это разнообразие? Насколько я знаю, нормальное сообщение с планетами до сих пор не налажено, так и летаем на кораблях, на них же и возит. Вынужденная мера. Выходцы с планет расселения наотрез отказываются употреблять в пищу мясо, выращенное по современным земным технологиям, и сама понимаешь, как это может сказаться на здоровье персонала. Что-то на тему того, что химически синтезированную пищу им религия потреблять запрещает. И причем здесь химосинтез? Мясо выращивается ГМО-организмами, созданными на основе грибов, недаром такие фермы садами называются. А ты попробуй им это докажи. Большинство верит устоявшимся предрассудкам, а продемонстрировать вживую этот процесс нет никакой возможности. Не допускать же такую толпу наизнанку, СБ на уши встала, да и технари в восторг от этой идеи не пришли. Как же с ними непросто, Я покачала головой и щелкнула по псевдоподии Клякса, вознамерившегося поудить лапкой в горьковато-соленом соусе с моей тарелки. Им с нами, тоже, можешь мне поверить. Вызов от Нинниро настиг нас, когда мы лениво размышляли, стоит взять по еще одной порции десерта, или хватит уже, даже не включая видеорежим, по одному только голосу, взволнованному, азартному и предвкушающему, было слышно, что наконец-то свершилось. Серый человек закончил обработку информации и скинул ее драконихе, как мы и договаривались. И не прошло и 20 минут, как мы, сталкиваясь лбами и агрессивно жестикулируя, обсуждали результаты в рабочем пространстве Нинниро. Не менее 6 точек в разных частях изнанки, которые по параметрам вполне подходят для Лешки-диверсанта, напряженно всматриваясь в схему, произнес Мика. И почти наверняка в каждой из них мы что-нибудь эдакое обнаружим, воинственно встопорщила гриву дракониха. Как только ситуация начала проясняться, всю ее хандру как пенной волной смыло. Но, ребята, оцените иронию, серый человек обнаружил диверсанта, практически в тот же момент, как тот появился на станции, что он такое, не понял, зато догадался изолировать непонятный объект так, что тому было не войти, не выйти, и забыл. Точнее перезаписал эту информацию в дальний реестр. Так что, мы даже точно знаем, где находится искомый Сейкор. Мика искоса глянул на дракониху, у нее было несколько больше времени для изучения поступивших сведений, чем у нас. Здесь, Нинниро ткнула когтем в часть схемы, на мой дилетантский взгляд ничем не отличающуюся от прочих. Ну да им виднее. Теперь у нас есть все, чтобы побеспокоить соответствующие структуры. Ты о нашей СБ? Сами они точно за это дело не возьмутся, у них специалистов с соответствующим опытом работы нет. Точно специально обученную команду вызывать будут. Он побарабанил средним и указательным пальцем по нижней губе. И у меня на примете есть одна такая, что если связаться с Дэном и его ребятами заранее. Хорошая идея, одобрила я не столько потому, что так уж верила профессионализму Микиного друга детства, сколько потому, что не хотелось свежераскрытую тайну отдавать в чужие, незнакомые руки. Тебе виднее, свалила на него ответственность за принятие решения Нинниро. Может быть, небрежно согласился Мика. Слушай, у тебя есть возможность наладить контакт с Лидрой, с Саашаши, в обход земных средств связи? Есть. А у тебя есть основания для беспокойства? Тут же насторожилась Нинниро. Боишься, что неизвестные злоумышленники нас прослушают? Я никого ни в чем не подозреваю, отмахнулся Мика. Мне просто не нравится пользоваться открытыми каналами связи для обсуждения серьезных дел. Можете считать это предрассудком. Ты знаешь, Дэн нервно хрустнул пальцами и опустил глаза. Я не против разобраться с вашей проблемой, но после того случая мы работаем только по официальным заданиям. Полностью официальным, если ты понимаешь, что я имею в виду. Видеосвязь Нинниро наладила легко и быстро, так, что уже спустя всего пару минут мы могли видеть сначала Саашаши, а потом и Дэна, в чешуйчатой его ипостаси. Никаких левых заказов, Мика обезоруживающе поднял руки. Запрос со станции будет передан вполне официально. Мы просто подстраховываемся на всякий случай, чтобы нашей проблемой занялись люди, профессионализму которых мы можем доверять. Вдруг у вас будет возможность перехватить и взяться самим за наш заказ? Такую возможность можно будет организовать. По губам Дэна расползлась кривая и хищная ухмылка. Только не за даром. Я бы тоже вас стай попросил как-нибудь, может во время ближайшего отпуска или на выходные, наведаться на планету и посетить наш уютный домик на побережье. Дело есть. Что-то серьезное. Мика насторожился. Нам бы пригодились кое-какие твои особые способности. Он намекающим жестом щелкнул по кончику собственного, вполне обыкновенного, человеческого уха. Вот разве что чешуйчатого. Но кто в наше время обращает внимание на такие мелочи? Хоть намекни, на что мы подписываемся. Дэн задумался, и было заметно, что он действительно размышляет над вопросом, а не просто тянет паузу. Нет, знаешь, мне нужны твои незамутненные впечатления, и квалифицированная консультация ксенолога тоже не помешает. Либо то, либо другое, вмешалась я. Я не могу, с нуля, лишь мельком взглянув на феномен, начать вещать что-нибудь умное. И все-таки нет, отказался он, потратив на дополнительные размышления еще пару секунд. Вам обоим все равно лучше будет сначала взглянуть на нашу проблему своими глазами. Мне уже становится интересно, кивнул Мика. пожалуй, мы даже не будем пытаться что-либо узнать самостоятельно. Для чистоты эксперимента, мы друг друга поняли. И вот еще что, ты перегнал сюда свой катер? Нет, тонкие брови Мика опять поползли вверх. Зачем он тут нужен? Круги вокруг станции наматывать? И все же послушай доброго совета, перегони его сюда. Здесь собственный транспорт гораздо нужнее, чем на Земле. Это ты о чем? В один голос спросили мы с Миком. Что вы знаете о местной политической обстановке? Не слишком много, отрицательно покачал головой Мика, я же только пожала плечами. А вообще имеете представление, как на местной структуре власти могло отразиться то, что в течение весьма длительного времени связь с цивилизацией происходила при помощи одной единственной транспортной компании? Коррупция, задумчиво предположил Мика. А теперь представь, как сказалось на раскладке сил строительства этой станции. Здесь, на планете, вас активно не любит власть придержащая и ведется деятельная антипропаганда среди населения. Я не могу утверждать, что вам, как и любому другому сотруднику станции, решившему посетить нашу планету, грозит реальная опасность, если вы воспользуетесь услугами местного отделения INT Company. Скорее уж дело ограничится мелкими препонами и проволочками, но я бы все-таки поостерегся. Мы с Миком переглянулись, молча согласившись, что тоже поостережемся, тем более, что и опыт имеется пренеприятнейший. 10. Обещания нужно выполнять, и потому придется заранее побеспокоиться об отпуске, прервал молчание Мика, когда мы были уже на полпути к дому, и о транспорте. Вопрос об отпуске меня беспокоил тоже. Нет, время очередного отпуска еще не пришло, но ни Мика, ни я с тех пор, как перешли на новое место службы, не брали выходных, так что с этим проблем возникнуть не должно. Но вот кого на это время оставить вместо себя? Не Эву же. Она уже способна выполнять несложные задания, но исключительно под чужим контролем и руководством. У Мика с этим делом проще, он не единственный специалист, сдвинут график работы и все. А мне придется подыскать кого-нибудь на замену, ксенолога, одного или нескольких, который согласится замещать меня на время отпуска и выходных. Вообще-то, подбор кандидатур – задача отдела кадров, а окончательное решение принимал начальник станции. Раньше, на прежнем месте работы. Сейчас же эта обязанность была переложена на меня. Желудок сжала холодная лапа страха. А вдруг я ошибусь и выберу совсем не того человека? Нести ответственность не только за себя, но и за другого специалиста, работающего по большей части самостоятельно, совершенно новый опыт и ничто из случавшегося ранее меня к нему не подготовило. Чего задумалась? Мика одарил меня вопросительным взглядом, я небрежно отмахнулась, не собираюсь загружать его еще и этими своими душевными метаниями. А почему мы не можем отправиться на Лидру вместе с Дэном и его командой? Перешла я к другим, чисто практическим вопросам. Почему не можем? Можем. Он кивнул пробегавшему мимо Йонатану Киргар, знакомому из технического отдела, подождал, пока тот уйдет из зоны слышимости, и продолжил. Можно будет даже попросить, чтобы ребята потом нас до станции подкинули. Только сложновато будет подгадать, чтобы время нашего отпуска как раз совпало с временем окончания операции. Да и вообще, к чему такие сложности, если есть собственный транспорт? Слушай, мне тут пришло в голову в связи с транспортом и прочими сложностями. Неужели ситуация на планете настолько критическая? И если оно так, почему об этом никто не знает? Ну, настолько она критическая или Дэн слегка сгустил краски? Я не знаю, но то, что INT Company имела достаточно большое влияние на жизнь планет расселения, известно давно. А как же иначе? Ведь в их руках была доставка специалистов, новейших приборов и материалов, медикаментов и сложной химии и прочего. Не то, чтобы они могли от этого отказаться, на Земле все-таки осуществлялся неслабый контроль за деятельностью этой организации, но немного ускориться или задержаться, высадить не в том, а в другом месте дефицитных специалистов и просто людей, получивших общее воспитание и образование на Земле, все это вполне в их власти. Я уже не говорю об эмигрантах, решивших попытать счастье, получить звание гражданина и переселиться на Землю. Да, неслабый рычаг давления, протянула я. Мне раньше не приходило в голову рассматривать ситуацию с этой стороны. Неужели их не пытались как-то приструнить? А как же? Даже специальную разновидность агентов для этого выводили. Неприметных, без видимых невооруженным глазом модификаций. Это как? А как же закон о недопустимости выбора единственного жизненного пути и профессиональной деятельности при заказе геноформы для ребенка? Все в порядке с этим законом. Такие модификации чаще всего заказывают для своего потомства профессиональные дипломаты, военные, правоохранители и прочие, работающие над проблемой. Никто не заставляет выбирать ребенка профессию шпиона и агента влияния на планетах расселения. Нет проблем, не хочешь, получай любое другое образование. Но тех, кто пошел по стопам родителей, бывает достаточно для подобной работы. Или почти достаточно. Но сама понимаешь, как трудно бывает контролировать развитие общества, которое разделяет с тобой недели и месяцы пути. Тем более, если считается, что это суверенное и независимое государство. Да, хорошо, что эти проблемы приходится решать не нам. Я покрутила кончиком зажатого в ладони хвоста. Все это, конечно, очень интересно. Только я человек приземленный, и меня больше волнует практический аспект ситуации, как в связи со всем этим вести себя нам. Нам придется вести себя крайне осторожно. Не возьмусь вычислять степень опасности, может она действительно не больше, чем для любого другого сотрудника станции, но велика вероятность, что информация о нашей роли в срыве диверсии на земной станции просочилась куда не следует. Я в очередной раз тихонько вздохнула. Не то, чтобы я жалела или хотела что-то изменить в своем прошлом. Нет, мы с Миком поступили тогда абсолютно правильно. Но неприятно было сознавать, что нажили себе врагов и действующих не из личной неприязни, с такими еще можно как-то примириться, а просто находящихся по другую сторону баррикад. «Здравствуйте, Джет», — громко произнесла я. Мне никто не ответил, и я сделала еще несколько шагов вглубь складов, отыскивая взглядом их бессменного хранителя. Здесь я очутилась не просто так, а по делу, важному. Большая часть персонала медцентра и мой Мика в том числе, перешли на авральный режим работы. В шахтерском подземном городке на Днепре произошли значительные обрушения, повлекшие за собой человеческие жертвы. Первую помощь им оказали на месте, но некоторых, с особо сложными травмами, переправляли сюда. Для меня же это означало, что всеми формальностями, связанными с пересылкой космокатера, придется заниматься мне. Не слишком утомительно, но все же требует некоторых усилий и свободного времени, которого у моего Мика как раз не наблюдалось. Краем глаза в одном из углов, частично загороженном открытыми стеллажами, уловила слабое шевеление. «Джет, вы здесь? Почему не откликаетесь?» Я заглянула за стеллаж. «Да я тут занялся». Он смущенно подтолкнул ногой какие-то обрезки ремешков, которые, по-видимому, не успел спрятать. От проснувшегося любопытства я даже почти забыла, зачем сюда пришла. Чем таким крамольным мог заниматься наш кладовщик, что при приближении постороннего приходится прятать? Но ведь время оформить заявку на прием груза у вас есть. Вообще-то, ее можно было отправить и по почте, но поскольку за работу склада отвечает человек неопытный и вряд ли сталкивавшийся с таким видом пересылаемого личного имущества, как космокатер, решила сходить и проконтролировать степень его понимания. Мика бы точно так и сделал. О, чего-чего, а времени у меня предостаточно, заняться нечем. И пока мы вместе заполняли форму на принятие крупногабаритного груза, осторожно поинтересовалась: а чем вы его все токи заполняете, свободное время, я имею в виду? Да так, он смутился еще больше, мастерю помаленьку. А что, если не секрет? Знаю, такие вопросы выглядят неделикатными, тем более видно, что человек чувствует себя не в своей тарелке, но любопытно же. А, кроме того, с того обеда в ресторане «Братья Халли Сторм», когда Мика упомянул, что жителям с планет расселения тоже с нами приходится непросто, я начала коллекционировать замеченные за ними странности. Так просто, от нечего делать и в надежде, что все это когда-нибудь пригодится. Да какой секрет, раз уж вы все равно увидели. Карманы я шью, от скуки и потому что после того, как ваш друг объяснил, как работать с системой настройки приема и распределения грузов, мне совсем нечем заняться. Даже стыдно. Что стыдно? Не поняла я. Бездельничать стыдно, в сердцах воскликнул он и бросил на стол перо, которым отмечал галочки в длинном перечне пунктов и подпунктов стандартной формы. И несмотря на то, что понимаю, что совершенно здесь не и нужен, отказаться от места все равно не в состоянии. Я не стал разубеждать человека в том, до чего он самостоятельно додумался. С моей стороны это звучало бы очень ненатурально и фальшиво, а потому привело бы скорее к обратному эффекту. Зато, усевшись на низкую трехногую табуреточку и уложив локти на стол, а подбородок на ладони, я начала вытягивать из него подробности. А что, и я любопытство удовлетворю, и Джет сможет поговорить о наболевшем. Давно известно, что рассказ о себе любимом, даже если приходится излагать достаточно неприятные вещи, благоприятно влияет на психику человека в целом. Почему? Вы взрослый человек, свободный в принятии решений. Потому, что где я еще найду такую непыльную работенку, за которую платят такие деньги? Брось я ее, меня оставшиеся дома не поймут. Да и я сам себя, спустя какое-то время, тоже. Так что сижу здесь, придавив собственную гордость, изображаю клопуса на листе фифании, уговариваю себя, что мне очень повезло и пытаюсь не сойти с ума от скуки. Начал он довольно резко и агрессивно, но потом опустился на такую же, как у меня, трехногую табуретку, и свесил руки меж колен. Иногда язык тела бывает даже красноречивее слов. Ну, средства от скуки, вы, похоже, уже себе нашли. Я улыбнулась, попытавшись его немного приободрить, но заработала только настороженный взгляд. Кстати, а что представляют из себя эти карманы? Элемент нашего национального костюма. Он слегка улыбнулся моей непосредственности и впервые за весь разговор посмотрел мне прямо в глаза. А потом, прочитав по моему лицу что-то его устраивающее, все же полез под стол за демонстрационным материалом. На свет ламп дневного света показалась занятная конструкция из ремешков и чего-то напоминающего то ли древние кошельки, то ли модерновые крошечные сумочки. Такая вещь носится прямо поверх одежды. Количество, размер и местонахождение карманов можно менять по желанию, а если делать не просто так, а под заказ, можно и сбрую по фигуре подогнать. Из-под документов показались изображения людей, наряженных в разной толщины ремешки, проходящих по талии, бедрам, под коленом и еще в десятки произвольных мест, соединенных между собой и являющихся местом прикрепления небольших сумочек. Их носили поверх спортивных и деловых костюмов, рабочих комбинезонов и охотничьих комплектов. Встретилась даже пара оригиналов, нацепивших их прямо на голое тело. Широкие ленты, на которые и крепились карманы, частично прикрывали наготу в стратегических местах, а материалы и отделка, кожа, ткань, какие-то неизвестные мне материалы, пестрые и однотонные, с вышивкой и аппликацией, простые, консервативные и эпатажно-вычурные, да плюс сами карманы и кармашки, по которым можно разложить, рассовать такую кучу мелочей, которые всегда хорошо иметь под рукой, но которых в нужный момент, как правило, не оказывается. У меня от жадности разгорелись глаза. Хочу, девушка я или нет, а раз девушка, значит, любовь к тряпкам и прочим излишествам должна быть в меня заложена на генетическом уровне, а потому нет причины этого стыдиться. А мне можете такое сшить? Могу, он неопределенно перебрал в воздухе пальцами. Только по поводу всякого украшательства, по нему я не мастак. Ну, я радостно заулыбалась. Если мне вдруг захочется, вышивку я и сама могу сделать, даже по коже. А как скоро вы сможете это сделать, зависит от сложности. И мы погрузились в обсуждение конструкции, создаваемой индивидуально для меня. Цвет и материал, сами карманы, захваты, зажимы, петельки, все должно быть расположено на тех местах, где до них легко дотянуться и удобно пользоваться. Я связалась с домовым и скинула на рабочий комп джедометрику собственного тела. Так что процесс сконструирования нашел и графическое отображение. Ух, давно с таким удовольствием время не проводила, а зашла-то ведь для проведения скучной и рутинной процедуры. Качнулась, чтобы довольно откинуться на спинку, но вовремя вспомнила, что у табуретки ее не имеется. И только теперь осознала, как же мне все это время не хватало женского общества. Нет, джет на подружку ни капли не тянул. Но такие вот разговоры о, в общем-то, неважных, но милых женскому сердцу мелочах случались обычно с Кими, а когда удавалось вырваться на землю, то и с мамой или Леркой. Нет, знакомые у меня были и здесь, девушка я общительная и коммуникабельная, но близко схожусь с людьми не быстро и далеко не с каждым. Так, и во что это мне обойдется в тугриках? Решил от отвлеченных размышлений перейти к денежным вопросам. Да ну что вы, какие деньги, начал было смущенно Джет, но я его перебила. Деньги, надо. Всякий труд должен быть достойно оплачен, а тем более выполняемый по заказу. Нет, подарки я, конечно, люблю. Но, согласитесь, это не тот случай. Без оплаты у этой сделки возникает отчетливый душок взятки какой-то, или задабривание, что ли. А кстати, если вы занимаетесь пошивом карманов не с какой-то определенной целью, а развлечения ради, почему не пытаетесь на этом подзаработать? Сдавали бы в лавочку в качестве местной экзотики или принимали конкретные заказы. Да как-то оно некрасиво получается. Меня тут поставили работать, а я вместо этого всякой ерундой занимаюсь. Не вместо, а вместе, это существенный момент. Ты же не имеешь нареканий по своей основной работе? Да какая разница? Работодатель купил мое рабочее время, а я его трачу на что-то постороннее. Нет. Тебя наняли для выполнения определенной задачи, и пока ты с нею справляешься, никого не волнует, чем еще ты занимаешь свое время. Ты же не станок с программным управлением, который может выполнять заложенные в него функции, а может не выполнять. Человек – существо творческое, и если не подавлять эти его порывы, можно добиться результатов гораздо более значительных, чем когда пытаются декларировать и контролировать каждое телодвижение. Моя подруга Кими, к примеру, ксенозоолог по специальности, дополнительно занимается еще и созданием акватеррариумов по типу закрытых экосистем, и пока она ими занималась, накопила столько интересных фактов по своей основной работе, не предусмотренных программой исследований, что грех жаловаться. Что, совсем никаких ограничений? Джет хитро прищурился. Открывай при основной работе любые отхожие промыслы и стриги купюры, если при этом ты справляешься со своей основной работой. И если твоя побочная деятельность не требует использования приборов и материалов, принадлежащих нанявшей тебя организации. В последнем случае заключается дополнительный контракт на взаимовыгодных условиях. Все, в общем-то, довольно просто. О цене мы все-таки сговорились. Сильно заниженный, на мой взгляд, все-таки ручная работа, а не штамповка какая-нибудь. Но объяснить эту разницу Джиду у меня не получилось. Он упорно называл свою работу поделкой и утверждал, что это же все-таки не настоящая вещь, бред какой-то. О прибытии на станцию пассажиров людей мне обычно не сообщали. Исключение составляли только коллеги-ксенологи, путешествующие по служебным надобностям. И сейчас это было как нельзя кстати. На станцию прибывал Стефан Свенси, если судить по его расписанию, имел возможность не только выпить чашечку кофе, но и основательно позавтракать, что в свою очередь давало мне возможность не только в свое удовольствие пообщаться с понимающим человеком, но и заодно, между делом, выяснить, кто из коллег относительно свободен и не прочь несколько дней поработать на замене на пересадочной станции. Широкий зал земного сектора, целого ряда переходных кабин, ведущих на Землю, можно настроить и на любое другое место, но практика показала, что за постоянно действующими направлениями лучше закреплять конкретные сектора, залов и коридоров между ними, как и в любое время суток был ярко освещен, а еще полон людей в деловитом, упорядоченном хаосе, передвижения которых лишь очень опытный человек сумел бы усмотреть систему, и тем не менее она была. Но до того, как остановиться и понаблюдать десяток минут за пассажиропотоком, я даже не представляла себе, какой трафик проходит через нашу станцию. Засмотревшись на движение толпы, я не сразу заметила приближение человека, которого и собиралась встретить. Расслабилась, начала в прострацию впадать. А, впрочем, хорошо, что он меня первый заметил, мы хоть и были знакомы, как и большинство коллег, оставшихся в профессии после окончания обучения, но шапочно. Не была уверена, что при личной встрече я его узнаю. Тыриша, как хорошо, что я сразу тебя встретил. Думал, еще придется потратить время на поиски, а его у меня не так много. Стефан, характерным движением человека, привыкшего рассчитывать свое расписание до минуты, взглянул на часы. И это не случайность. Я постаралась улыбнуться как можно приветливей. Я именно тебя здесь и встречала. Да, его брови поползли вверх. На смуглом породистом лице мужчины, который на пару десятков лет был старше меня самой, эта гримаса смотрелась весьма выразительно. А вот чему он удивился. Тому, что у меня к нему могут быть какие-то дела, или к тому, что я обращаюсь вот так, запросто, без всяких особо уважительных оборотов, было не понять. Но вообще-то неформальный стиль общения был принят в нашем сообществе. Или я что-то путаю? Тогда, может, нам стоит переместиться в какое-нибудь уединенное местечко для приватного разговора, чтобы обменяться новостями и известиями? Ресторан с местной кулинарной экзотикой устроит, или пройдем ко мне в кабинет? Ресторан – это хорошо, экзотика – еще лучше. А то у меня в ближайшем будущем в меню планируются одни только концентраты. Мы неспешным шагом направились к ближайшей парковке авиеток, перебрасывались ничего не значащими фразами и обрывками сведения об общих знакомых, как обычно поступают люди, не слишком хорошо знающие друг друга, когда им приходится общаться в течение некоторого, довольно продолжительного, времени. Серьезный разговор начался с моего невинного, на первый взгляд, вопроса, куда путь держим, если не секрет, по следам нашего общего знакомого Леймарили, если мне удастся разобраться в его петляниях по обитаемому космосу, потому как сам он половины не помнит, он небрежно пожал плечами, как бы отстраняясь от такой неконкретной задачи, а в этом есть необходимость, я удивилась. Нет, я понимаю, случай сам по себе интересный, но зачем же дублировать его маршрут еще раз? Есть необходимость научно-практического плана. Пока все, что наши профессора имеют из материальных объектов для изучения, это собственно сам Лейм, а точнее даже его тело и то, в каком состоянии оно оказалось, как и что он делал, как и в каких случаях он применял свои способности хамелеона для облегчения выживания. Об этом можно судить только со слов самого подопытного, а его воспоминания неполны и довольно путаны. Здесь бы пригодилось что-нибудь более конкретное и материальное. И вот в его добыче мне пригодилась бы твоя помощь. Какая? Мне было действительно непонятно, что я-то могу сделать. Видишь ли, перед отбытием с Земли, Лейм экипировался, как полагается любому приличному туристу, и всякой записывающей аппаратурой в том числе. Одно, знаешь ли, личные воспоминания – и совсем другое, уникальные кадры, которыми можно похвастаться перед знакомыми, да и самому приятно иметь. Так вот этот прохвост ухитрился сменять камеру на что-то на тот момент важное, а где, и сам толком не помнит. Так вот, ты не можешь помочь мне выйти на тех бродяжек, что сопровождали его в путешествии. Стефан вопросительно заглянул мне в глаза и опустился за столик ресторана братья Халлисторм. Ну а куда мне его еще было вести? Не в автоматическую же забегаловку? Это как-то несерьезно, самих их уже давно и след простыл. Я побарабанила пальцами по стойке, привлекая внимание Бенджамина Халли. Нам, пожалуйста, что-нибудь, что не вызовет у среднего землянина анафилактический шок. Передо мной тут же появилось блюдо с холодными закусками и традиционный десяток соусников, а к ним вполне обыкновенный земной чай с сахаром. Мой гость, впрочем, не спешил приниматься за угощение, недоверчивым взглядом оглядывая содержимое тарелки. «Это действительно можно есть?» Наконец протянул он. «Можно, тут только до меня дошло, чем вызвана заминка. А на мою фразу не обращай внимания, это местная шутка. Недавно, какой-то узкоспециализированный медицинский журнал выпустил статью, содержащую сведения о том, какие из химических соединений, обнаруженных в растениях с планет расселения, могут вызвать у человека, даже генетически улучшенного, аллергическую реакцию. Я со свистом высосала кисло-сладкую мякоть из тонкого стволика махуки, которую подавали нарезанной соломкой. Большого резонанса она не вызвала, но хозяева этого заведения, в рамках рекламной кампании, принялись громко заявлять, что их посетителям опасаться ничего не следует, так как оба они имеют медицинское образование и, случись что, непременно помогут. Это заявление, понятно, имело обратный эффект. Ресторан на пару дней буквально опустел. Остались только самые стойкие. Да, не слишком удачная реклама. Стефан все же попробовал предложенную закуску и при виде его манер, небрежно изящных, я ощутила легкий укол зависти. А я так не умею. И лоска подобного у меня нет. Так что там с бродяжками, отыскать их совсем не представляется возможным. Если так, то это весьма печально. Район поисков, которым я располагаю, Великой довольно расплывчат. Как раз таки тут вам повезло. Некоторый след они оставили. Нет, я с бродяжками сама не контактировала, мне еще дорога моя зарплата, но точно знаю, что они договаривались с хозяйкой одной из новооткрытых лавочек о периодической поставке товаров, и вот у нее-то наверняка имеются их контакты. Познакомишь? Он вопросительно приподнял одну аристократическую бровь. Непременно. Только услуга за услугу. Может, припомнишь, кто из коллег сейчас относительно свободен? Хочу на пару дней на планету отлучиться, а оставить вместо себя некого. Нет, Стефан секунду помедлил, потом снова повторил. Точно нет. Можешь, конечно, посмотреть по базе, где обычно заявки оставляют. Он легонько постучал столовым прибором по столешнице. Но я тебе не советую. Без личного знакомства или рекомендаций надежного человека, это русская рулетка. Повезет, не повезет. Крайний случай, лучше обзвони своих сокурсников. Связь здесь плохая, я досадливо сморщилась. Расстояния-то колоссальные. Да плюс связь идет не через одно передаточное звено, так что проще короткими сообщениями обмениваться. Но я, конечно же, попытаюсь, так как некуда мне деваться, а вылавливать из базы незнакомцев, Действительно, русская рулетка. 11. Динимасторм подлил в мою чашку еще одну порцию ароматного цветочного чая. На вид он был так себе, почти бесцветная, чуть желтоватая жидкость, зато вкус выше всяких похвал. Я сдула в сторону плавающие на поверхности лепестки, сделала очередной небольшой глоток и прижмурилась от удовольствия. За последнее время в ресторанчике братья Халлисторм я стала завсегдатаем и постоянным клиентом. Вот так получилось, сначала мне здесь не нравилось, я упиралась всеми руками, ногами и даже цеплялась хвостом, но постепенно привыкла, полюбила и теперь уже сделала это место своим. У меня здесь даже постоянное место появилось, за длинным столом, квадратом огораживающим кухню, возле одной из увитых цветущим плющом опор, поддерживающих крышу над зданием. Необходимости в ней не было, все-таки купол, искусственная среда, дожди здесь идут только из поливальных установок. Но почему-то люди, имея крышу над головой, начинали чувствовать себя намного комфортней, а потому продолжали строить здания даже там, где в них не было такой уж необходимости. Инстинкт, доставшийся нам, то ли от норных, то ли от пещерных предков. Так, ну это я уже куда-то совсем вглубь полезла, а собиралась-то всего лишь проанализировать странности, замеченные за переселенцами с Лидра и Днепры. Итак, первое, кухня. Почти никто из жителей планет расселения не употребляет в пищу продукцию мясных садов. Зато сладости и фрукты, даже откровенно трансгенные, уходят в неимоверном количестве. Их поставку, насколько мне известно, даже пришлось существенно увеличить. Я полюбовалась на сделанную в планшете запись. Чего-то здесь не хватает. Точно, мало констатировать факт, нужно его еще как-то объяснить. Я смерила оценивающим взглядом шустрого смуглого темноволосого человечка, проворно перемещавшегося по кухонному пространству и гремевшего загадочными приспособлениями, и прикинула, так ли уж он занят или можно его отвлечь. Вообще-то других посетителей кроме меня, требующих хозяйского внимания, не было. Ресторан еще не открылся, это мне как постоянному клиенту сделали поблажку, да и то только в плане чая. «Лара Динима, можно вас отвлечь на минутку?» Я чуть возвысила голос. «Какие-то проблемы, скорее вопросы. Скажите, почему среди ваших соотечественников так популярны обыкновенные земные фрукты?» Он пожал плечами, мол, чего тут можно не понять, между тем руки его непрестанно шевелились, выполняя несложную работу, почти не требующую контроля разума, потому что у нас их почти нет, что даже яблоки и апельсины не выращиваются в оранжереях. Да много ли там вырастешь, а к местным условиям земная флора плохо приспосабливается. Почему-то голованам показалось намного проще изменить местные растения так, чтобы они стали пригодными в пищу человеку, чем попытаться все же приспособить к нашему климату те же апельсины. И он любовно погладил краник, откуда, я это точно знала, мог палиться любой из свежевыжатых соков на заказ. Я быстренько заскребла пером по планшету. Насколько простое и логичное объяснение, однако, и поскольку этой цивилизации лет-то еще совсем немного, то и сельскохозяйственного разнообразия она накопить не успела. А еще меня позабавила форма, в которой были высказаны эти соображения. Претензия. Как я уже не первый раз замечаю, жители планет расселения прямо рождаются с мыслью, что материнская цивилизация им чего-то не додала. Вот, к примеру, с теми же трансгенными растениями. Я не генетик, но даже мне понятно, что встроить в экосистему растения с другой планеты намного тяжелее, чем слегка подправить что-то местное, чуть изменив химический состав плодов, их размер или просто вкусовые свойства. Особенно, заметим в скобках, если родные сельхозкультуры за тысячелетия выращивания настолько разучились бороться за жизнь самостоятельно, что от любого недосмотра норовят захереть. Нет, можно, наверное, что-то такое замутить, только, боюсь, это деяние можно будет приравнять к научному подвигу. О, кстати, надо будет заодно проконсультироваться у наших, так ли не обоснованы претензии местных, как мне кажется. Ну, хорошо, я еще раз мельком оглядела свои записи. А вот почему к выращенному в пробирке мясу такое недоверие, а вам самим не кажется, что есть в этом что-то? Динима взмахнул руками, да так что мягкая тряпочка, которой он полировал столовые приборы, едва не шваркнула меня по лицу, противоестественное. ГМ, да нет, я пожала плечами. Раз уж мы с собственным генофондом особо не церемонимся, то уж с продуктами питания сам Бог велел. Но эту, последнюю мысль я благоразумно не стала озвучивать вслух. Почему-то осознание того, что нынешнее население Земли практически полностью отказалось от естественного, биологического способа воспроизводства, внушало местным сильный дискомфорт. «Вы, наверное, просто привыкли», он посмотрел на меня даже с какой-то жалостью и снисходительностью. «А я пробовал несколько раз, на первый взгляд вроде бы мясо как мясо, только чересчур нежное и ни косточек, ни жилочек в нем, а потом начинаешь понимать, что и вкус какой-то не тот, не настоящий. Ну, еще бы, все-таки это не банальная мышечная ткань, а сложный генетический конструкт на основе грибного мицелия. Грибы», его брови вплотную приблизились к аккуратно подстриженной челке. «А вам что, так и представлялась подергивающаяся мышца в пробирке?» Я даже хихикнула, вообразив себе такую картинку. «Нет, просто грибная недифференцированная масса, растущая на питательном растворе. Цвет, вкус, текстура зависит от вида выращиваемого полуфабриката. Скажем, говядина должна получиться или аналог мяса птицы. Но зачем это вам могло понадобиться? Вы что, действительно все там, на земле повальные гуманисты? Не убей, не обидь букашку и все такое? Да нет, что ты». Переход на биотехнологическое выращивание мяса был продиктован чисто экономическими соображениями, я поднапрягла извилины, вспоминая кое-что из школьной программы. Слишком уж затратное это дело, выращивание скота на убой. Ты представь себе, сколько единиц биомассы, того же зерна нужно затратить на выращивание 1 килограмма говядины. 5 человек прокормить можно. Ну, это я утрирую, конечно. Значит, все дело в целесообразности. Точно, я в подтверждение своих слов еще и кивнула. Ой, что-то вы, Лара, не договариваете. Он хитро сощурил глаза и, отставив в сторону все, чем занимался до сих пор, уселся напротив, уложив голову на кулаки. «А кто чуть в обморок не падал, когда я у вас на глазах пресноводного сальпуга разделывал? Так это другое. Отвыкли мы от сцен насилия, и можете считать меня двуличной, но я преспокойно съем любую тварь, если мне самой не придется предварительно ее убивать, а потом разделывать. Не люблю, когда пища ассоциируется с конкретными частями тела». «Да», он бросил взгляд на уже вывешенное сегодняшнее меню. «Так может нам стоит пересмотреть название блюд, например, свиные копытца в пряном соусе заменить на что-нибудь более абстрактное?» Не ожидая от меня ответа, Денима погрузился в какие-то свои прикидки и размышления, а я вернулась к своему списку. Второе. Вода. Почему-то, мало кто из переселенцев умеет плавать. «Скажите, Лара Сторм, а у вас нет чего-нибудь вроде водобоязни?» «А?» Он поднял на меня бессмысленный взгляд и только через пару секунд осознал смысл вопроса. «Нет. Почему? Я отлично плаваю. А это вы, наверное, лидранцев имеете в виду, есть у них там какие-то запреты. Сам-то я с Днепры. Да вы вот лучше у Лары Хойл спросите, она вам толковее все объяснит». Я оглянулась. Аккуратно ступая по декоративным булыжникам дорожки, к нам приближалась моя помощница. Как всегда аккуратно и идеально от острых носиков лакированных туфелек до строго элегантного делового костюма и модельной стрижки. Просто какое-то противоестественное совершенство, которого в отношении себя я даже не пыталась добиться. Добиться-то не пыталась, а мгновенный легкий приступ неловкости за свой неофициальный вид ощутила. Мягкие штанишки, рубашка, небрежно повязанный вокруг бедер платок и поверх всего этого непронские карманы, которые Джет только вчера для меня дошил, не тот вид, который добавляет начальству солидности. А ну и черт с ним, зато удобно. О, кстати, заодно, можно будет узнать, почему их никто кроме меня на станции не носит. Вроде бы Джет упоминал, что это что-то вроде их неофициальной одежды. «Добрый день, Лара. Я решила лично занести свой пробный протокол по встрече Мириан. Она передала мне свою планшетку. Вообще-то можно было и просто файл переслать, но Эва почему-то всегда подсовывала мне свою электронику. Хочешь, чтобы я прямо сейчас просмотрела?» Вопрос был почти риторическим, потому как ответ на него я заранее знала. «Да, моя помощница всегда предпочитала начинать разбираться со всеми делами немедленно. И цены бы ей не было, если бы не необходимость давать подробные инструкции в каждом отдельном случае. Желательно», она присела на соседний стул и, обращаясь к Денима, продолжила. «Если можно, то мне того же», кивнула на мою чашку и приготовилась ждать. Я погрузилась в чтение. Несмотря на чрезмерный объем и непривычность некоторых формулировок, сказывалось незнание специальной терминологии. Это, несомненно, был самый настоящий протокол. И это был значительный прогресс для неспециалиста, даже несмотря на то, что ей понадобилось 2 дня на то, на что у меня в лучшем случае уходит полчаса. Я подправила кое-где стиль изложения, значительно сократила количество пунктов протокола встречи и вернула планшет хозяйке, вместе с проделанной работой над ошибками. Она опустила взгляд, сосредоточилась на исправленном и внезапно заледенела, а в голосе прорезалась требовательность, как будто это она здесь была большим начальником, а я дурехой секретаршей, опять что-то напутавшей в документах. Почему? Указующий перст уперся в вычеркнутые пункты. Все это соответствует физиологическим и культурологическим потребностям Мириин, и может быть предоставлено автоматикой и сопутствующими службами станции. Я проверяла. Все верно, я кивнула. И может и соответствует, но не является необходимым. Мы, как принимающая сторона, обязаны обеспечить своим клиентам минимально комфортные условия пребывания, и никаких излишеств. Почему? Она снова повторила свой вопрос, однако несколько сбавив тон. Вздохнув про себя, я принялась объяснять те вещи, на которых ранее не заостряла внимание, потому как они казались мне очевидными. Потому, что пересадочная станция, в основе своей, это узел транспортной системы и коммерческое предприятие одновременно. Оно обязано быть рентабельным. Любые излишества ведут к перерасходу средств, а частая смена параметров переходных кабин приведет к преждевременному износу оборудования. К примеру, мы вполне способны весь объем приемной кабины заполнить водой подходящего состава, и можешь мне поверить, Мириин будет чувствовать себя намного комфортнее, чем в своем самоходном автономном аквариуме. Но какой расход материала? И что самое интересное, следующим клиентом может оказаться какой-нибудь парапоид, камеру для которого придется не только экстренно высушивать, но еще и воздухозонировать. Ничего такого я не предлагала, буркнула Эва. Это я утрирую, для понятности. Или другой пример, с людьми. Может быть, он будет тебе ближе. Если пассажир задерживается на станции дольше 6 часов, мы обязаны предложить ему комплексный обед. Это необходимый минимум. А вот трапеза с 12 переменами блюд уже будет излишеством. Хотя такие обычаи можно найти в человеческой культуре. Хорошо, это понятно. Она кивнула и вновь пробежалась глазами по планшетным записям. Но выполнение вот этих пунктов почти не несет дополнительной нагрузки на системы станции. Они нам практически ничего не будут стоить. А здесь уже вступают в игру другие резоны. Политические. Знаешь, как будет выглядеть со стороны, если мы, как представители человечества, будем предоставлять представителям одних рас более комфортные условия, чем остальным. Тем более, если это примет систематический характер, замаешься объяснять, что это, мол, для тебя ничего не стоило. А может, это вы кого-то не уважаете, а может, ущемить хотите, ну и все в таком же духе. Понятно, она развернула другой файл и споро застрочила в планшете какие-то свои заметки. Значит, предоставление всем равных условий, именно. А как определить, что будет достаточным, а что уже излишне? Смотри по средним значениям. Среднекомфортная температура, влажность, давление и прочее в таком духе. А вообще, это больше вопрос опыта и твоего собственного чувства равновесия. Я подвигала плечами, словно старалась его удержать. В одну сторону качнешь, рискуешь нанести вред пассажиру, в другую – выйти за смету. Обычно мы оставляем маленький перекос в сторону интересов клиента, но именно что маленький, небольшой. Я для пущей выразительности приблизила друг к другу большой и указательный пальцы, оставив зазор между ними не толще волоса. Однако же, ответственность, значительно произнес Денима Сторм, который все это время внимательно прислушивался к нашему разговору. «Не, я уж лучше останусь при своих кастрюльках и ножичках», и он бодро застучал длинным сверкающим лезвием по разделочной доске, нарезая неизвестный мне корнеплод фигурной соломкой. «Нет уж, лучше я буду стремиться к чему-то большему», передразнила его Эвита, но таким высокомерно-презрительным тоном, что мне стало за нее неловко. И чтобы не обидеть хорошего человека, а заодно сгладить острые углы, я вернулась к собственному опроснику. «А, кстати, Денима, вы вроде бы упоминали, что родом с Днепры». «Упоминал», с энтузиазмом согласился он. «Кажется, на нашего доброго хозяина демарш моей помощницы не произвел никакого впечатления. Так, может быть, объясните, почему ни на ком из ваших соотечественников я не видела вот таких карманов?» Я оттянула одну из лямок собственной сбруи, к которой крепился плоский футляр для ИД. Вроде бы они и являются весьма популярным элементом вашего национального костюма. Он внезапно замялся. «Лучше я отвечу», — встряла Эва. «Это потому, что никому из нас не хочется выглядеть безнадежным провинциалом». «Да», — изумилась я. «Так вот, значит, как я смотрюсь, не то», — она сморщилась, досадуя на недопонимание. «По вам, Лора, сразу видно, что вы с земли, и на вас, все это будет смотреться как такой своеобразный фолк-стиль, а если кто-то из наших догадается так вырядиться, ну я уже упоминала, как будет выглядеть, я только головой покачала, надо же, какие нюансы игры статусов людей занимают, а я-то в лучшем случае изредка досадую, что мне какого-то там лоска не хватает, или это просто такое особое состояние адаптационного периода, что отторгаются все внешние атрибуты старого мира, не знаю, опять же стоит со специалистами проконсультироваться. Я бы так не сказал, между тем попробовал оправдаться Денима, но я действительно перестал носить карманы не потому, что они мне вдруг разонравились, наоборот, мне их здорово не хватает, до сих пор то и дело пытаюсь нащупать нужные мелочи на привычных местах, но я действительно опасался, что в этом нашем национальном костюме буду выглядеть смешно и нелепо. Тогда все в порядке. Скоро этот вопрос потеряет свою остроту. Я поболтала в чашке остатками чая. Одним глотком выхлебала чуть тепловатую жижу и заживала случайно попавшим в рот цветком. Меня уже человек 5 знакомых спрашивали, где я такую прелесть раздобыла. Так что скоро ваших от наших по одежке будет не отличить. Сомневаюсь. У нас, Эва весьма отчетливо выделила голосом это нас, видимо имея в виду уроженцев Лидры, такое носить не принято. Я развела уши в стороны, потом опять подняла их на макушку и встряхнула головой. Что-то я в этих межпланетных взаимоотношениях не понимаю. Привыкла считать планеты расселения чем-то единым, неделимым и практически неразличимым, а оно вон как. А я не эксперт, не миротворец и потому лучше уж этих двоих вместе не сводить. Осененная этой мыслью я по-быстрому накидала для своей помощницы план дальнейших действий. Нужно было согласовать со снабженцами маркировку пищевых синтезаторов для гостиницы, где принимали инопланетников, и отправила ее во свояси. «Еще чаю?» – нейтрально вопросил Денима, глядя ей вслед. «Нет, еще чуть-чуть и булькать начну», – отказалась я, а потом все же решилась задать не совсем тактичный вопрос. «Скажите, а вы с Эвой почему-то не любите друг друга?» «Ну что вы, Лора, эта птица не того полета, чтобы вообще со мной какие-то отношения иметь. Да вы не берите в голову, она со всеми так, да, не замечала. А впрочем, я-то с ней встречаюсь в основном в нашем рабочем кабинете и наедине. А, черт, внезапно вспомнила я, забыла у нее поинтересоваться, почему лидранцы по головному плаванию не обучены, а то завтра у меня, может, пропадет настроение заниматься антропологией, а вопрос так и повиснет непроясненным. Спроси у меня, красавица, отвечу на любые вопросы». Раздался из-за спины молодой и сильный голос. Я радостно обернулась. «Йорик, вы уже приехали, а мы и не знали. А где все остальные?» Я с удовольствием повисла у приятеля на шее, и действительно была рада его видеть. Бывали у меня знакомые и более давние, и более близкие, но с этими ребятами мы познакомились при таких обстоятельствах, при каких люди становятся либо врагами, либо друзьями навек. А, кроме того, несмотря на то, что через станцию ежедневно проходят громадные толпы народа, мы, ее сотрудники, ощущали себя островитянами, отрезанными от остального человечества, и нечаянная встреча с давним знакомым всегда оказывалась событием. Отвечаю по порядку. Остальные сидят в драконьей пещере, нас ожидают, и мы не приехали, мы уже уезжаем. Он отстранил меня на длину вытянутых рук, осмотрел всю, с головы до ног и одарил извиняющейся улыбкой. А что вы уже и... Я сама себя оборвала, так толком ничего не сказав, и обернулась на Денима, который хотя вроде бы и не особо прислушивался, но все равно был слишком близко для того, чтобы можно было говорить свободно. «Мы уже», — Йорик заговорщически подмигнул, — «но вы же не прямо сразу назад отправляетесь», — продолжала я допытываться.